Глава 17. Они все чуть не умерли. Лес Гудай, расположенный в долине у подножья горы Света, занимал огромную территорию. Через него текла узкая, но достаточно глубокая река, воды которой были всегда прохладными из-за впадающих в нее водопадов. Этот лес испокон веков кишел нечистью, поэтому близ его окраин стояли деревянные столбы с вырезанными на них иероглифами, образующие барьерное заклятие. Оно не позволяло злу покидать лесные границы, но не запрещало ему входить, а также не могло удержать внутри сильных существ, вроде высших демонов. Солнце почти зашло, и небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Он казался еще глубже и насыщенней над кронами проклятых деревьев. Близ кромки леса гулял прохладный неприятный ветерок, от которого хотелось поежиться и спрятать ладони в рукава. Вокруг царила нерушимая тишина. Но лишь до тех пор, пока заклинатели не переступили границу из деревянных столбов. Сразу послышались шорохи, словно по сухой опавшей листве бегали сотни ног, и задорный смех, эхом вылетавший из темной чащи. Циян следовал за Мушу и Лохаяном, держа ладонь на рукояти меча. Его взгляд неустанно метался от одного уголка леса к другому, чтобы не упустить подкрадывающуюся опасность. Воздух был словно пропитан темной энергией. Она тянулась из глубины леса, и ее было так много, что без защитного барьера она бы вытекла далеко за пределы горы Света. На краю чаще все заросло колючим и высоким кустарником, который прерывался лишь возле большого баньянового дерева и не позволял пройти дальше. «Ой, фу! Смотрите, кто к нам вернулся! Смотрите!» — прозвучал бойкий мальчишечий голос где-то в кроне баньяна. Заклинатели остановились в трех джанах от дерева и, взглянув наверх, увидели десятки призрачных огоньков, похожих на сферические сгустки света размером с ладонь. Они порхали под густой листвой и перелетали с ветви на ветвь, словно светлячки. «Кыш отсюда!» Донесся звонкий женский голос от одного из огней. «Да, пошли прочь, мерзкие колдуны!» раздался громогласный мужской. Циян медленно приподнял брови, не понимая причин столь негативной реакции. Они ведь еще даже никого не истребили. Видимо, эти сущности наперед знали, зачем заклинатели прибыли сюда. Огней загоралось все больше, и вскоре под кроной образовалось огромное облако голубого света. Они искрили и ругались, угрожали спалить заклинателей дотла, не оставив и костей, и чем больше они высказывались, тем злее становилась темная аура вокруг. «Это они встали на пути бессмертного главы пика мечей?» — недоверчиво спросил Мушу, покосившись настоящего справа от него Лохаяна. «Это всего лишь призрачные огни. Я думал, в баньяне поселилось нечто похуже». «А за ними что?» Лохаян с равнодушным видом дернул подбородком, намекая заглянуть дальше в лес и увидеть покрывающий землю черный туман. «Хэйшэн?» — мрачно спросил Мушу, и Цияну пришлось напрячь все имеющиеся в голове извилины, чтобы вспомнить, что за дрянь им повстречалась. Примечание. Хэйшэн. В китайской мифологии — разновидность демонической сущности, которая проявляет себя в виде черного тумана или существ в черном тумане, имеющих разнообразную форму и способных нанести опасные или смертельные травмы. Конец примечания. Осознав, что в тумане поджидали невесть какие сущности, норовящие разорвать и сожрать их, он чуть не всхлипнул. «Вот же проклятие!» С досадой подумал он и представил глубину заднего прохода, в который они, взявшись за это дело, собрались залезть. «Система, а может, ну его этот меч? Вдруг после пожара я больше и не встречу ту тварь?» «За невыполнение задания с вас будет снято 700 баллов. Хотите развернуться и уйти?» «Тебе совсем меня не жаль? А если я здесь умру?» «Вы себя недооцениваете». Циян поежился. «Это ты меня переоцениваешь». Мушу тем временем достал из поясного мешочка несколько талисманов и велел призрачным огням. «Разлетитесь и пропустите нас!» «Ха! Еще чего!» Огни кровожадно вспыхнули. «Указывать нам вздумал, старикашка!» «К Кто ты такой, чтобы позволять себе подобное? Тебе давно пора на покой. Лучше немедли и присоединяйся к нам. Голубое пламя устремилось прямо в лицо Мушу, но тот легким движением руки выбросил вперед талисманы. Огромная круглая печать с десятками символов засияла в воздухе и затянула в себя, словно черная дыра, все огни. Талисманы тут же обратились в пепел, который укрыл пожухлую траву под ногами, и возле баньянового дерева стало по-кладбищенски тихо. «Есть предположение, кого мы ищем?» — равнодушно спросил Мушу, оглянувшись на Лоха Яна. «Хэйшен не настолько сильная сущность, чтобы выйти из леса. Ты сказал, что крадут в основном молодых дев, в основном по ночам, и даже закрытые двери и окна не останавливают. Подозреваю, эта сущность либо способна взламывать замки, либо ходит сквозь стены. И, скорее всего, ее размеры невелики, иначе кто-то что-то бы заметил. Да и жертва не тяжелая. «Но это однозначно что-то темное», — ответил Ло Хайян, глядя в непроглядную лесную чащу. «И оно намного сильнее, Хэйшен. Но к какому виду принадлежит эта тварь, я даже предположить не могу. Нужно пройти в лес и попробовать отыскать след более мощной темной ци. Сейчас ничего не разобрать. Слишком много отравленной энергии». Мушу кивнул и с тихим лязгом вытащил из ножен меч, блеснувший своим серебристым лезвием. «Циян, держись за нами», — велел он. «Я знаю, что ты силен, но мы не можем лишиться лучшего лекаря Поднебесной». «Хорошо», — ответил Циян, стараясь не показывать своей радости. Его даже не нужно было уговаривать спрятаться за спинами двух крепких мужчин. Обнажив меч, Циян неспешно направился следом за товарищами, которые уже обходили баньян. Ло Хэйян негласно возглавил их отряд. Он расслабленно держал меч в правой руке и шагал почти бесшумно, хотя сухая листва иногда хрустела у него под сапогами. Мушу тихо следовал за ним, не выказывая тревоги, а его походка была изящной и легкой, как и при любых других обстоятельствах. Циян замыкал их строй, и хотя он прятался за чужими спинами, его собственная оставалась открытой, из-за чего приходилось периодически оборачиваться. Он даже начал жалеть, что не затесался в середину. Густые кроны загораживали обзор, а из-за черного тумана под ногами невозможно было разобрать, куда ступаешь. Дышать становилось тяжелее. Из-за темной ци воздух будто застревал в легких. Температура упала и стало свежо, как весенним вечером. Чем глубже они заходили в чащу, тем больше звуков долетало до них. Шелест листвы, тихий скрип ветвей, отдаленный топот, чавканье, смех и рычание — все это не давало расслабиться и постоянно напоминало о том, что они забрели в очень опасное место. Под правой ногой что-то хрустнуло, и Циян остановился, а за ним и все остальные. «Что там?» — обернувшись, спросил Ло Хэйян. Циян пожал плечами и опустил кончик меча в непроглядный туман, в котором ноги утопали по щиколотку. Он что-то подцепил и легонько подбросил вверх, и все увидели в половину смятый детский череп. Он еще не прогнил до костей, и на нем висели куски почерневшей плоти и пучки волос. «Фу!» — мысленно протянул Циян, испытав в душе отвращение в высшей степени. «Система! Я раздавил чью-то башку! Система! Ты говорил, что крадут только молодых женщин!» — прошипел он, зыркнув на Ло Хэйяна. «Возможно, она была беременна?» — ответил мечник, равнодушно пожав плечами. «Там были волосы», — сказал Мушу. «У новорожденных в таком количестве их нет. Возможно, людей воруют не только из Джаоян. Лес велик. Близ другого его края может быть еще деревня». «Вполне возможно», — бесцветно согласился Ло Хэйян и, как ни в чем не бывало, направился дальше. Циян и Мушу нахмурились, неодобрительно глядя ему в спину. Конечно, заклинатели привыкли к такому, но можно хотя бы ради приличия проявить немного сочувствия к почившим. Циян последовал за остальными, в этот раз приблизившись к Мушу так, что почти дышал ему в лопатки. «Система, ты меня слышишь?» «Да». «Фух, отвечай, когда я зову хоть как-нибудь! Это место очень жуткое. Если ты будешь молчать, я начну думать, что меня вновь настигла та тварь, способная разрывать наш с тобой контакт». «Хорошо, я вас поняла». Циян не успел выдохнуть, как Мушу крикнул. «Осторожно!» Лезвие его меча промелькнуло перед лицом Цияна, разрубив выпрыгнувшую из тумана змееподобную кошку с желтыми глазами, чешуйчато-волосатой шкурой и раздвоенным языком. Циян чуть не вскрикнул. В следующий момент в тумане вокруг них что-то начало топать и клацать зубами. «Не останавливайтесь! Нужно скорее выйти из тумана!» приказал Ло Хайян и продолжил двигаться между деревьями, размахивая мечом вокруг себя, чтобы не дать Хайшен приблизиться к ногам. «Ее укус смертельно опасен!» «Смертельно?» Циян замахал мечом так активно, словно отгонял от себя мошкару. Сначала твари из тумана кружили вокруг него, будто изучая, а потом начали выпрыгивать то из одного темного уголка, то из другого. По спине Цияна побежал холодный пот, а желудок словно скрутило в узел. Почувствовав легкую тошноту, он резко обернулся и выбросил меч вперед, как раз в тот момент, когда с дерева на него бросилась змееподобная кошка. Она оказалась нанизана на серебристое лезвие, как мясо на бамбуковую шпажку. Черная кровь заструилась прямо к рукояти, и Циян поспешил стряхнуть жертву в туман, пока не испачкал руки. За спиной раздался рык. Он резко развернулся на пятках, прочерчивая мечом дугу перед собой и разрубая двух одновременно бросившихся на него существ. «Подойдите ко мне! Живо!» — приказал Мушу, встряхнув загорающимися золотистым светом талисманами. Циян переглянулся с Ло Хайяном, и уже через несколько шагов они оба встали рядом с главой пика благородства. Мушу прошептал что-то себе под нос и выбросил талисманы вперед. Золотистые бумажки, украшенные алыми рисунками, вихрем окутали их, а потом разлетелись в разные стороны и начали взрываться. Черный туман завизжал, и в нем появились разрывы, сквозь которые Циян увидел россыпь костей. «А я думал, это сухие листья под ногами хрустят». «Идемте!» — нетерпеливо позвал Ло Хайян. Плотный туман под ногами обратился в полупрозрачный, позволяя видеть, куда идти, да и твари расступились с пути. «Что будем делать с Хайшен?» — спросил Мушу на ходу. «Просто сжечь нельзя, загорится лес, но и оставить тоже. Ты видел, сколько костей в тумане?» «Это не наша забота. Для уничтожения Хайшен нужна небесная печать, а у меня ее с собой нет, да и сил не хватит на активацию». Примечание. Небесная печать. В данной новелле один из редких артефактов, помогающих бороться с демонами. Конец примечания. «Предлагаю разобраться с тем, кто изводит деревню, а про туман доложить главе Алого Рассвета. Пусть собирает людей и сам решает эту проблему. Хайшен все равно не выходит за границы леса». Ло Хайян взмахнул мечом, разрубая мешающий пройти кустарник. Циян протиснулся в образовавшуюся дыру следом за Мушу, стараясь не зацепиться одеждами за корявые шипастые ветви. Они вышли на небольшую поляну, окруженную полусухими деревьями, на которых почти не было листвы, и свет восходящей луны озарял это место. Парни?» — позвал Циян, даже не заметив, что назвал парнями достопочтенных бессмертных. «Это... висельники?» Он замедлил шаг и указал на ряд деревьев справа от них. Они были тонкие и высокие, с пожухлой кроной, но крепкими ветвями, которые выдерживали два, а то и три тела, медленно покачивающихся на веревках разной длины. Висельники ушли из жизни давно, поэтому представляли собой кости в потрепанных одеждах. «Так много?» Циян взглянул на товарищей, которые тоже притормозили и обернулись. «Похоже, здесь водятся еще и дяусы гуй», — мрачно сказал Мушу. Примечание. Дяусы гуй. Призрак висельника, душа повесившегося, или висельник. В китайской мифологии — призрак человека, который покончил с жизнью путем самоубийства через повешение. 10, 15, 20, — бормотал Ло Хайян себе под нос. «И достаточно много», — ответил он Мушу. «Баньяновое дерево — настоящий собиратель энергии, которое так и манит нежить», — со вздохом произнес Мушу, глядя на Ло Хайяна. «Здесь живет слишком много нечисти. Не находишь? При этом, как я понял, они не конфликтуют друг с другом. Этого мы не знаем. Ло Хэян посмотрел себе под ноги. Как видишь, туман почти рассеялся. Видимо, мы на чужой территории, куда Хэйшен вход воспрещен. Мушу, оценивающе изучил землю и задумчиво спросил. Не думаешь, что здешнее дело нам троим не по силам? Предлагаешь развернуться и уйти, объявив всем, что бессмертная троица не справилась с парочкой десятков тварей? Прищурившись, сказал Ло Хэян, пытаясь подловить Мушу на проявлении слабости. «Нет, просто хотел узнать твое мнение», — бесцветно отозвался тот. Ло Хэян насмешливо хмыкнул и отмахнулся. «Думаю, что для меня здесь не найдется ничего сложного». С этими словами он развернулся и направился дальше. Наблюдая за тем, как равнодушно этот тигр ко всему относится, Циян невольно поймал себя на мысли, что они будто бы забрели на его родную гору. «Кто мог собрать всю нежить в одном месте?» — спросил он, последовав за остальными. «С чего глава пика зелени решил, что ее кто-то собрал? Нежить может войти в лес, но не выйти. Возможно, она оказалась здесь случайно и, осознав, что не в силах уйти, решила обосноваться и разделиться, заняв территорию». «И как часто глава пика мечей встречал нежить, которая сосуществует на одной территории?» Циян криво усмехнулся. «Если это не стайные твари, то даже представители одной расы не уживаются друг с другом. Здесь все должны были передраться, если только кто-то не властвует и над этим местом, и над ними». Почти процитировал он одну из фраз главной героини новеллы. «Намекаешь на того, кто способен выходить из леса?» Мушу обернулся и увидел, как Циян кивнул. «Возможно, эта тварь подкупила и контролирует остальных тем, что способна приносить сюда жертв». Мушу задумчиво хмыкнул. «В этом есть разумное зерно». Циян закивал активнее, радуясь, что они сошлись во мнениях. Ло Хэян вдруг замер, вытянув левую руку перед остальными, и принялся осматриваться по сторонам. «Вы слышите?» Мушу и Циян застыли на месте. «Вода? Или кто-то языком в открытом рту водит?» — задумчиво спросил Циян, толком ничего не понимая. Обстановка, казалось, не изменилась. Лес по-прежнему шелестел, издали доносились посторонние звуки, сопровождавшие их все время пути, но теперь к ним примешался какой-то влажный и неприятный звук, похожий на причмокивание. Циян невольно опустил взгляд на запястье и увидел, как вокруг рукава, словно змея, закручивался. «Ну да, точно язык», — в растерянности пробормотал он. «Ю Циян!» — испуганно вскрикнул Мушу. В следующее мгновение Цияна резко дернули за руку, уронив спиной на землю, и потащили куда-то в сторону. Не отдавая отчета в своих действиях, он рефлекторно выбросил меч из плененной руки, а свободный сложил печать. Оружие тут же полетело к нему обратно и обрубило непомерно длинный язык призрака, оказавшегося за спиной. Дяо Сыгуй почти сомкнул челюсти вокруг головы Цияна, но тот увернулся, откатившись в сторону, и приказал мечу разрубить тварь пополам. Худое костлявое тело в полуразорванных одеждах развалилось на глазах, стоило лишить его жизни. Мушу и Ло Хэяна окружили другие призраки, похожие на людей, но явно мертвых. Их волосы были взъерошены. Лица бледные, а глаза выпучены, из-за чего Дяо Сыгуй можно было спутать с некоторыми видами дзяньши, если бы не языки. Длинные. Они извивались в воздухе, подобно змеям, желающим наброситься на добычу. Мушу и Ло Хэян пытались обрубить их, но те ловко уворачивались от лезвий. Циян бросился им на помощь, на ходу разрубив еще одного призрака, а потом и второго, что бесстрашно выступил перед ним. Хватало одного-двух ударов его наполненного духовной силой оружия, чтобы Дяо Сыгуй пали. Заметив, как он несется на пролом, несколько тварей отделились от группы, окружавшей Мушу и Ло Хэяна, и кинулись к нему, раскрыв зубастые пасти и высунув длинные языки. Готовый отбиваться, Циян даже не почувствовал, как один из призраков напал на него со спины. Длинный язык обвился вокруг талии и отбросил его вправо, словно палку собаки. К счастью, ему на пути не встретилось деревьев, и он всего лишь кубарем покатился вниз с крутого склона. Земля попала в глаза и набилась в рот. Пальцы не успевали за что-нибудь ухватиться. Циян сгруппировался, чтобы минимизировать травмы. Ему хотелось кричать, но он лишь стиснул зубы, опасаясь, что за ним тогда погонится нежить, и он не сможет противостоять ей без меча, который случайно выронил при падении. Вскоре земля сменилась песком, и Циян, прокатившись по берегу, остановился прямо у кромки холодной воды. Встрепенувшись, он тут же приподнялся на руках и начал быстро оглядываться по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости нет угрозы. Взгляд его заметался по длинному узкому берегу, широкой реке и еще одному крутому склону, поросшему деревьями с противоположной стороны. Круглая луна освещала местность, и вокруг царила тишь, хотя, если прислушаться, можно было уловить вдали чье-то рычание и гогот. Осознав, что рядом никого нет, Циян сел на колени и выдохнул. Он взглянул на испачканные и расцарапанные ладони и мелко задрожал всем телом. Сердце колотилось где-то в горле, словно желая выпрыгнуть изо рта. Страх сковал мышцы, а глаза стали влажными, то ли от попавшей в них пыли, то ли от переизбытка чувств. Он трясся, как сухой лист, собирающийся покинуть ветвь дерева. «Что за безумие? Какое-то сумасшествие!» Еле слышно пробормотал Циян и резко дернул рукой, вытирая рукавом запачканное лицо. Скорее, растирая его, чтобы через боль вернуть себе трезвость ума. «Так, возьми себя в руки. Я могу хоть сейчас умереть здесь. Не хватало еще подхватить заразу и сдохнуть». Он спешно приблизился к воде, чтобы вымыть израненные ладони, и тихо шмыгнул, окуная руки в прохладную воду. «Надо же, кого я вижу!» Прозвучал приятный девичий голос прямо перед ним. Циян замер, широко распахнутыми глазами, глядя на свое рябящее отражение. «Здесь же никого не было», — тут же подумал он. Густая темная ци окутала его, вызвав легкую тошноту. Тело вновь одеревенело от испуга, мышцы шеи словно затвердели, не давая поднять голову. «Ну же, глава пика зелени, посмотри на меня!» Острый коготок подцепил подбородок, вынуждая Цияна приподнять его. Он увидел стройные ноги в полупрозрачных свободных алых штанах, широкие бедра, узкую талию и пышную грудь, прикрытую коротким топом с длинными рукавами, а также спадающими с плеч гладкими черными волосами. Миловидное лицо в форме сердечка украшали два блестящих желтых глаза с вертикальными зрачками, которые внимательно смотрели на него, а на пухлых губах играла нежная улыбка. За спиной незнакомки колыхалось 9 белоснежных хвостов. «Хулидин!» сорвалось с его губ, и девушка улыбнулась еще шире. Примечание. Хулидин. Лиса-оборотень. Дух лисицы. В китайской мифологии лиса, способная посредством духовного совершенствования принимать человеческий облик и использовать магию. Может быть как добрым, так и злым духом. Конец примечания. «Мое имя — Вэньчжоу, Циян». Она выпрямилась и вышла из воды, обойдя его полукругом. «Так неформально?» — растерянно подумал он. Примечание. Вэньчжоу обратилась к Цияну по имени, а так в Китае обычно обращаются только родственники или очень близкие друзья. Считается дурным тоном, если новый знакомый обращается по имени. Конец примечания. Все еще стоя на коленях, Циян начал оборачиваться следом за ней, пока не оказался спиной к воде. «Поранился?» — участливо спросила Вэньчжоу, кивнув на его исцарапанные ладони. «Ничего серьезного», — нервно пробормотал он. Циян попытался спрятать руки в случайно намоченные рукава, но лисица не дала ему этого сделать. Она села перед ним на колени так, словно приглашала заглянуть в разрез топа, а потом перехватила его ладони и внимательно изучила их. «Было больно катиться сюда кубарем?» Вэньчжоу посмотрела на него, и Циян увидел в ее горящих желтых глазах столько сочувствия, сколько не получал, наверное, даже от родной матери. «Да», — хрипло ответил он, чувствуя, как ком подступает к горлу. «Эти дяосы гуй такие неаккуратные. Тебе так много пришлось вынести из-за них. Бедненький», — ахнув, произнесла Вэньчжоу и наклонилась, чтобы коснуться кончиком языка раны на ладони. Циян вздрогнул от неожиданности, Он напрягся, словно приготовившись получить удар, но его не последовало. Теплый и влажный язык медленно скользил по кровоточащим царапинам, снимая боль и вынуждая раны затягиваться. Вэньчжоу увлажнила его ладонь от ребра до кончика пальцев, а потом покрыла ее тихими и нежными поцелуями, от которых у Цияна защипало в глазах и сжалось сердце. «Спасибо», — шепнул он, когда лисица перешла ко второй руке, заживляя раны и на ней тоже. Поцеловав последний палец, Вэньчжоу игриво пососала его кончик и подняла на Цияна взгляд очаровательно блестящих глаз. Она потянулась вверх, чтобы коснуться своими губами его, но он встрепенулся и резко отпрянул. Глаза лисицы удивленно распахнулись, и она замерла, напоминая маленького испуганного сурка. «Я тебе не нравлюсь?» Ее голос дрожал. «Нет, дело не в этом», — нерешительно пробормотал Циян. Он начал немного приходить в себя и осознавать, с кем на самом деле говорил на этом пустующем и утопающем в холодном лунном свете берегу. «А в чем? Может быть, мне принять другой облик?» Лисьи хвосты игриво извивались у Вэньчжоу за спиной. «Этот подойдет?» Ее лицо тут же заребило, словно мираж, и начало меняться, как и тело. И чем более четкие черты приобретал новый облик, тем больше мурашек бегало по коже Цияна. «Это...» — в страхе выдохнул он. «Разблокировано достижение «Знакомый облик». Вы впервые увидели, как выглядит владыка Диюя». После слов системы Циян чуть не задохнулся. Перед ним стоял тот самый брюнет с пылающими алыми глазами, светлой кожей, длинными волосами и в черно-красном халате, распахнутом на широкой гладкой груди. Тот самый демон, похожий на его лучшего друга из прошлой жизни. «Ян!» — закончил он и завопил в своих мыслях так громко, что это, должно быть, слышали даже снаружи. «Какой владыка Диюя? Это же Сяо Ян! Система — это мой лучший друг! Почему ты сразу не сказала, что так выглядит Янь Ло? Я уже видел его во сне!» «Но я-то его не видела. У нас с вами тогда связи не было. Забыли? Я не знала, как выглядит ваш лучший друг из прошлой жизни, поэтому не смогла соотнести внешность его и демона, которого вы встретили тогда». Цияна охватил жуткий животный страх, и он начал стремительно отползать от лисицы, игнорируя тот факт, что забирается прямо в воду. «Убери! Убери это лицо! Живо! Убери!» Вэньчжоу вздрогнула, но перевоплощаться не спешила. Любопытная лисица подползла к воде и взглянула на темное рябящее отражение, невесть как разглядев в нем знакомые черты. «Владыка?» С искренним недоумением спросила она у самой себя, а потом покосилась на Цияна. Тот наполовину сидел в реке, глядя на нее округлившимися глазами и дыша так часто, словно только что пробежал марафон. «Тебе знаком мой владыка?» Вэньчжоу непонимающе наклонила голову к плечу. Казалось, даже для нее произошедшее казалось дикостью. Ее облик заребил и снова начал меняться, возвращаясь к начальному, но желтые глаза продолжали неотрывно изучать одеревеневшего Цияна. «Это правда был владыка царства мертвых?» Выдавил он из себя, когда Вэньчжоу снова стала прекрасной девушкой и перестала так сильно пугать его. «Или ты меня обманываешь?» «Стала бы я обманывать, говоря о горячо любимом владыке!» Оскорбилась лисица, надув губы. «Да я и сама удивлена, что перевоплотилась в него. Я так долго пыталась сделать это перед отражением в спальне, а все без толку. Не существует того, кто относился бы к владыке столь же искренне и чисто, как ты. Есть лишь те, кто ненавидит, боится, уважает, страстно желает». Она облизала губы кончиком розового языка. «Если чувства такие, я не могу принять облик, даже постаравшись. Для моей магии нужно нечто большее». Вэньчжоу прищурилась. «Так как же так вышло, что вы знакомы?» «Мы не знакомы». «Мою магию не обмануть». Лисица пригрозила когтистым пальцем. «Когда ты подружился с владыкой? И почему ты в этом мире, а не в нашем?» Ее белые хвосты вновь завиляли. Циян поджал губы, не собираясь что-то ей рассказывать. Холодная вода привела его в чувство и вернула трезвость ума, поэтому пока Вэньчжоу болтала, он раздумывал, как сбежать. Меч он потерял, а чтобы достать талисманы из поясного мешочка, пришлось бы отвлечь врага. «Система, у тебя случаем нет рояля в кустах?» «Что?» «Ну, какого-нибудь неожиданного бонуса, который поможет мне улизнуть от Хули Дзин». «А, нет, такого не имеем. Не волнуйтесь, помощь скоро прибудет, а пока постарайтесь не умереть». «Подожди-ка», — задумчиво протянула Вэньчжоу, оторвав Цияна от мысленной беседы. «А почему ты так подозрительно похож на того башка?» Циян нахмурился, а сердце его тяжело ударилось о грудь. «На какого?» «Ну, этого». Вэньчжоу взмахнула рукой. «Как его? Которого теперь нет. Я слышала, что прежде чем занять трон, владыка знавал его и даже многие годы обучался под его наставничеством. А потом этот божок... Ох, как же его звали?» Она с напряженным видом потерла переносицу. «Ладно, не суть. Он исчез, и владыка не смог его найти ни в этом царстве, ни в других. Из-за этого он впал в ярость, которая не угасает уже десятки лет». Лисица задумчиво хмыкнула. «Неужто ты и есть тот исчезнувший бог? Признавайся», — протянула она, лукаво прищурившись. «Сбежал от нашего владыки? Что, поссорились?» Циян сглотнул. «Я не бог», — ответил он, ни капли не сомневаясь в своих словах. Вэньчжоу хихикнула, глядя на него, как на глупого, а потом и вовсе рассмеялась, запрокинув голову. Ее смех напоминал переливы сотни колокольчиков, громкий, но очень мелодичный. Хотелось слушать его и дальше, но звук оборвался так скоро, что Циян даже не успел от него устать. В один миг Вэньчжоу оказалась перед ним, толкнув в воду, а потом села на него сверху и схватила ладонью за шею. «Да кого ты обманываешь?» прошипела она, и ее красивое нежное личико приобрело пугающе острые черты и резко омрачилось. «Нельзя родиться похожим на божество, не являясь им. Это все знают. Отправлю-ка я тебя прямо к владыке, чтобы он во всем разобрался». Вэньчжоу с силой надавила, погружая Цияна с головой под воду. Он всеми пальцами вцепился в ее тонкое запястье и начал дергаться, чтобы скинуть себя. Но лисица вдруг стала непомерно тяжелой и сильной. Казалось, на него положили целую гору, а утопить пытались несколько крепких мужчин. «Система! Я здесь сейчас сдохну! Сделай что-нибудь!» «Что я сделаю? Я просила вас продержаться немного. Терпите». «Терпеть? Я не в туалет хочу!» «Вы владеете духовной силой. Задержите дыхание. Не будьте идиотом». «Задержать? Дыхание?» Циян впервые задумался о том, как сильно может контролировать себя с помощью духовных сил. Перестав барахтаться, но все еще пытаясь оторвать от себя чужую руку, он сосредоточился на том, чтобы не задохнуться. Медитация на ледяном пике позволила ему познать свое тело, и там он смог замедлить все процессы в организме, погрузившись, можно сказать, в состояние анабиоза. Вода в реке была прохладной, прямо как снег на пике, и его мысли перенеслись туда, где ему не угрожала опасность, и он мог всецело контролировать собственное тело. Видимо, заметив неладное, лисица выругалась, но Циян под водой не услышал ее слов, зато почувствовал, как хватка на горле усилилась. Теперь он умрет не от удушья, а от перелома шеи. Циян до боли в суставах вцепился в пальцы Вэньчжоу, не позволяя ее когтям войти в его кожу. Лисица зарычала и наклонилась вперед, сильнее сжимая его горло. Ее искаженное в диком оскале лицо оказалось так низко, что кончик вздернутого тонкого носа почти касался воды. Сопротивление давалось ему все тяжелее, поскольку Вэньчжоу подавляло не только физически, но и духовно. В таких условиях Циян не мог долго поддерживать свою жизнь, и его хватка постепенно ослабевала, тогда как чужая — нет. «Система, где подмога? Уже вечность прошла!» «Бежит». «Где?» «По берегу». Циян почувствовал, как внезапно лисица вздрогнула. Ее хватка на каплю ослабела, когда она обернулась, а в следующее мгновение и вовсе лишилась головы, отпустив свою жертву. Резко вынырнув, Циян с шумом втянул воздух в легкие и отбросил от себя окровавленное девичье тело. Кто-то подбежал к нему, подхватил за руки и начал спешно вытаскивать из воды. Одежды промокли насквозь, став тяжелыми, и прилипали к телу. Песок был твердым и ледяным. Но Циян все равно рухнул на него, глубоко дыша, и посмотрел в черное небо, усыпанное звездами. В голове у него было пусто. «Ю Циян, ты живой? Эта лисица ничего не успела сделать!» Прозвучал голос Ло Хэяна, стоявшего рядом с ним на коленях. «Она вылечила мои раны своим языком!» С хриплым смешком ответил Циян, подняв дрожащую руку. Ло Хэян перехватил ее, чтобы осмотреть, но Циян тут же вырвал ладонь. «Горячо!» Кожа главы пика мечей была как кипяток. «Потому что ты ледяной!» — прорычал Ло Хэян. «Задержись я еще на пару мгновений! Она бы тебя точно к мертвым отправила! Ты не мог с ней поиграть, отвлечь, потянуть время?» «Я тянул как мог. Это ты слишком долго ко мне бежал!» — фыркнул Циян, лениво отмахнувшись от него. Ло Хэян ничего не ответил. Вместо этого принялся обклеивать его талисманами, чтобы просушить одежду. «Она что-то рассказала? Например, кто правит этим местом?» Уже спокойнее спросил он. «Нет. Она всего лишь приняла меня за бога, который был другом ее владыки, и решила убить, чтобы я с ним пообщался», — ответил Циян, не скрывая злобной насмешки над ситуацией. У него от этих надуманных связей с богами уже глаз дергался. После его слов Ло Хэян подозрительно замер, и Циян осуждающе посмотрел на него. «Эй, ты чего?» Ло Хэян мотнул головой и, закрепив последний талисман, активировал их все. «Как высохнешь, вернемся в лес. Мы с Мушу обнаружили пещеру, из которой тянется очень мощная темная ци. Если Хули Цзин может выбираться за пределы леса, чтобы воровать людей, этим местом заправляет точно не она». «А ты опять просто взял и убил нежить», — со смешком произнес Циян. «Теперь она навестит своего горячо любимого владыку, а потом вернется в наш мир и снова попытается утащить меня в Диюй». «Этого не случится», — отрезал Ло Хэян, и Циян даже удивился его серьезности. «Я не позволю ей вернуться к тебе. Будь спокоен». «Тоже мне гарантия безопасности. Как будто она у тебя разрешение спросит». Нервно усмехнувшись, подумал Циян. Он, наконец, почувствовал, как тело медленно согревается, а одежды высыхают. Поскольку процесс этот был не быстрым, Ло Хэян сел рядом с ним, согнув ноги в коленях и уставился на реку, воды которой наверняка уже унесли труп лисицы прочь. Циян прикрыл веки и тихо вздохнул, используя это время для короткого отдыха. Шум листвы и журчание навевали покой, а близость Ло Хэяна внушала невесть, откуда взявшееся чувство безопасности, от которого при обычных обстоятельствах он бы отмахнулся, как от бредовой идеи. Циян ощущал, как прохладный ветер играет с его мокрыми волосами, а талисманы согревают тело. Мышцы устали, духовных сил было истрачено много, и теперь ему хотелось просто вернуться на безопасный пик зелени и лечь спать. «Система, ты знаешь, почему Ян похож на Яньло?» Подумал он и, открыв глаза, принялся рассматривать незнакомые созвездия. Взгляд Цияна замер. Он почувствовал неладное. «Система, почему Яньло выглядит как мой друг?» «Запрашиваемые данные заблокированы. Для получения доступа к информации соберите нефритовую печать». «А?» Циян от удивления чуть не сел. «Какую еще печать?» «Запрашиваемые данные недоступны. Ищите сведения о нефритовой печати самостоятельно». Он вскинул брови. «Даже соответствующее задание не дашь?» «Задание недоступно». «Вау!» Циян не сдержал нервного смешка, хотя внутри него образовался ядерный гриб злобы. «Что за демонщина, твою мать, здесь происходит?» «Вставай!» Ло Хэян резко прервал его размышления и, похлопав по бедру, поднялся с песка. «Ты уже высох. Нужно уходить. Мушу один, а там опасно». «Беспокоишься о нем?» — скептично спросил Циян, хватаясь за протянутую руку, такую горячую, что хотелось приложить ее к груди, как грелку. «Глава школы нас не похвалит, если его брат здесь умрет», — ответил Ло Хэян и, отпустив чужую ладонь, развернулся. «А кто бы похвалил?» Циян стряхнул с себя выцветшие талисманы, которые сразу обратились в пыль, и поспешил следом. «Ты не видел мой меч?» Он глупо огляделся, будто оружие валялось где-то рядом. «Я выронил его, когда катился вниз». Ло Хэян на ходу развязал поясной мешочек, достал меч и бросил ему. Перехватив оружие, Циян с облегчением выдохнул и спрятал его в ножны.